21. Это, смею полагать, последнее проявление вашего героизма. Голос графа Форгера звучал снисходительно, но слова его разили сухо и точно, как у голос шпаги. Никакого героизма не было. Я там был просто как переводчик. Ах, вот как. И теперь вы здесь лежите с перебинтованной головой. Довольно каверзные, на мой взгляд, переводы. Довольно каверзные, хихикнул Боврель. Олег пригубил воды из стоящего в изголовье стакана. От выпавшего накануне потока событий в голове все смешалось. Помнилось, как корабль свободно парил во время шторма в странном затишье, а затем двигатели взревели, превратив дождь в неистовую бурю. После этого все полетело куда-то. Он упал и ударился головой, затем чуть не захлебнулся в бурой кипении дождевой воды. А Дерн Шарп его поцеловала. «Надо было устранить серьезные неполадки», – нетвердо сказал он. «Обрыв антенны. Дарвинисты полагаются на вас, как на посредника между ними и Теслой. Вы оба жестянщики, и оба переметнулись в этой войне на их сторону. Не заметил, чтобы Теслу волновали мои политические привязанности и связи. С австрийским правительством, разумеется, нет, но он усматривает в вас способ распространить весть о его оружии». К облегчению Алика, Форгер перестал расхаживать взад и вперед. «Благодаря тем вздорным статьям вы уже сделали знаменитым, а вскоре вы вместе прибудете в Америку на самом большом в мире воздушном корабле». Алекс снова сел и уставился на Фольгера, пытаясь определить, насколько тот серьезен. Тесла всегда был в некотором смысле человеком сцены. Граф с легким пренебрежением пожал плечами. «Доктор Барлоу рассказала мне о его спектакле в Токио. И знаете что? По-моему, в этом есть определенный смысл. Самый лучший способ предотвратить применение Голиафа – поведать всем о его возможностях. А это означает создать сенсацию. Так что почему бы ради скорейшего окончания войны не разлекамиловать свое оружие, использовав вас, мальчика, чья семейная трагедия и послужила ее началом?» Алекс снова потер виски. С каждым словом Фольгера молотки в ушах стучали все сильней. Надо же, сначала Дерин, а теперь еще вот это. Это все звучит как-то неизменно. Но вы же алкали судьбоносности. Вы говорите, я должен позволить ему выставить себя на всеобщее обозрение, как коня на манеже. «Сейчас, ваше ясновельможное высочество», — сказал Виграф с улыбкой. «Я говорю лишь то, что за эти несколько дней вам следует хорошенько выспаться. Головные боли у вас еще только начинаются». Корабельные офицеры явились через несколько часов, как раз когда Алекс сумел наконец заснуть. Его растолкал морской сержант. При появлении начальства он застыл на вытяжку и щелкнул каблуками, отчего у Алика больно зазвенело в ушах. Доктор Баск замерил у Алика пульс и, глядя на часы, мудро изрек. «Ну что сказать, принц, на поправку вы идете быстро». «Если бы кто-то сказал это и моей голове», — заметил Алик, кивая с кровати визитерам. «Капитану, старшему офицеру, доктору Барлоу». «Добрый день, принц Александр», — поприветствовал капитан, и вся троица разом поклонилась. Алик внутренне насторожился. Вся эта показная учтивость казалась неуместной, учитывая, что он сам лежит в ночной рубашке. Уж лучше бы ушли поскорее и дали поспать. Лори доктора Барлоу соскочил с плеча хозяйки на пол и залез под кровать, где к нему присоединился Боврель. Зверьки тут же в полголоса принялись обмениваться между собой обрывками разговоров. «Чем могу служить?» – спросил Алик. «Да уж вы, к слову сказать, и так, что могли, сделали!» Широко улыбаясь, нетерпимо громко сказал капитан. «Мичман Шарп доложил, как храбро вы ему помогали прошлой ночью». «Помогал? Ему?» «Да Дилан сам все сделал. Я лишь, насколько помнится, упал и ушибся головой. Вот и все». Офицеры на это дружно рассмеялись, да так громко, что Алик невольно поморщился. Лишь одна доктор Барлоу хранила серьезное молчание. «Без вас, Алик, мистер Шарп неминуемо отвязался бы на самом хребте», — сказала она, глядя в окно. «А в условиях шторма нет ничего более опасного, чем в одиночку работать снаружи наверху». «Да, из меня получился идеальный противовес». «Весьма и весьма остроумно, ваше величество», — заметил капитан Хоббс. «Но боюсь, ваша скромность нас не убедила». «Я делал лишь то, что делал бы любой член экипажа». «Вот именно», — капитан утвердительно кивнул. «Но вы не член этого экипажа, однако поступок ваш можно смело отнести к разряду героических, и потому копия рапорта мистера Шарпа уже находится на пути Адмиралтейства. В Адмиралтейство? Алекс сел на кровати. Мне кажется, это немного чересчур. Вовсе нет. Рапорт о геройских поступках у нас должным образом отсылается в Лондон. Капитан с легким поклоном щелкнул каблуками. Но что бы они ни решили, я объявляю вам свою персональную благодарность. На этом офицеры распрощались, а ученая леди задержалась, щелкнув пальцами своему лоре. Но тот желание вылезать из-под кровати, где Боврель сыпал немецкими названиями ради деталей, не изъявил. «Прошу простить, доктор Барлоу», — сказал Алек. «Но что все это значило? А вы сами не догадываетесь, как мило?» Оставив Лори в покое, она посела на краешек кровати. «Я думаю, что капитан намерен представить вас к медали». Алек онемел от неожиданности. Еще неделю назад он был бы на небесах от того, что его причислили к членам экипажа, не говоря уже о представлении к награде воздухоплавателя. Но слишком уж свиши были в памяти предостережения Фольгера. «С какой же целью?» – осведомился он. «Только не рассказывайте, что все это в знак признательности за мой героизм. Что нужно от меня капитану?» «Какой прискорбный цинизм в устах столь молодого человека!» – вздохнула ученая леди. «Эх, цинизм!» – донесся из-под кровати голосок Лори. «Прошу вас, доктор Барлоу, не темните. Капитан уже в курсе, что я оказываю поддержку делу мистера Теслы. Так с какой стати ему еще и подкупать меня медалями?» Барлоу взглянула в окно, где в небе клубились тучи. «Быть может, он боится, что вы передумаете». «С какой стати я должен это делать?» «Не исключено, что кто-то попробует вас убедить, что мистер Тесла шарлатан». «Ах, вот оно что!» — Алику вспомнились слова, сказанные Дерин в Токио. «И этот кто-то часом не вы?» «Посмотрим». Доктор Барлоу нагнулась и еще раз щелкнула пальцами. На этот раз ее зверок вылез, и она подняла его на себе на плечо. «Я ученый, Алек, и гаданиями не занимаюсь. Но когда у меня будут доказательства, я дам вам знать». «Как мне было тяжко находиться с тобой в ссоре», — вдруг сказал Лори, сидя на плече. Алек замер, припоминая, что эти самые слова сказала ему Дерин в Японии. Неужели это Боврель выложил всю их беседу своему сородичу? Мысль о том, что все их секреты могут запросто гулять между этими двумя тварюшками, вызвала откровенное беспокойство. «Не обращайте внимания», – махнула рукой доктор Барлоу. «Оба эти зверка определенно неудачно вылупились из своих яиц. Надо же, сколько лет потеряно, и все из-за одной группы посадки в Альпах». Она потянулась поправить на Альке повязку. «Кстати, о посадках. Ложитесь и как следует выспитесь, иначе, не ровень час, станете таким же недоумком, как они». С ее уходом из-под кровати вылез Боврель и, похихикивая, забрался Альку на живот. «Что тебя так позабавило?» – спросил Алек. Зверок обернулся, его глаза были неожиданно серьезны. «Упала с неба», – сказал он.